Глава 18. Льё предлагает две теории. Аисия посмотрел принесенное Таалой заключение о смерти градоначальника. Льё нагло заглянул ему через плечо, а Аиньо скромно дождался, когда наместник сам передаст ему бумагу. «Яд круглолиста чернушного», — прошептал Велен. «Попал в организм с магически растворимой иглой». «Но когда это произошло?» «Видимо, пока мы стояли на улице». Аисия убрал заключение в карман. «Он был жив, когда я вытаскивал его из дома. Потом я отвлекся на ваше появление и объявление чрезвычайного положения. Видимо, тогда он и умер. Кто это убрал паскудного градоначальника? Видать, чтобы мы не смогли его допросить, а?» С досадой сказала Льё. «Вероятно», — кивнул Аисио. Получалось, Ихио был только пешкой в чьей-то игре. Он оплошал, и его устранили, пока он не выдал чужих секретов. Но кому выгодно уничтожение города? Или эти демоны, как и Ихио, не верят в предсказания Горинов? Если собрать все, что мы знаем, получается, что дело не только в предстоящем землетрясении, — сказала Таала. Очевидно, градоначальнику было выгодно оставить все как есть. Он не верил Горинам и не хотел бросать насиженное местечко, разорять процветающий город. Но все не так просто. Если бы они хотели предотвратить эвакуацию любой ценой, они бы не постеснялись убить вас обоих. Однако из нас четверых они напали только на меня. Высочество они, вероятно, не нашли или не узнали. А вас двоих лишь заперли. Почему? Иньо и Аисия переглянулись. У наместника на лице отразилось понимание. Велен же лишь в недоумении моргал. Однако спустя несколько секунд до него будто дошло, о чем подумал Аисия. И он кивнул, соглашаясь с ним. Льё переводил взгляд с одного на другого. Затем спросил. «Это шо за гляделки такие? Вы что-то знаете?» «Мы не можем обсуждать это в открытую», — сказала Аисио. «Допустим, у меня есть кое-что ценное, что может вызвать зависть и желание обладать этим предметом. Но, во-первых, об этом знало лишь 8 демонов, большинство из которых теперь мертвы. Во-вторых, это не объясняет, почему не пытались убить Иньо. Вся эта история с Триатой и ребром Архимона хранилась в строжайшем секрете. О ней знали лишь Вечные, Алая, Иньо, Верховные Мудрецы Храмов, а также Горин и Водена, что участвовали в обряде. Изначально Вечные не хотели, чтобы Аисия подвергся преследованиям алчущими силы демонами, потому и запретили говорить об этом под страхом проклятия. Знал ли градоначальник Атриатия, неизвестно. Вряд ли. Иначе был бы осторожнее. Возможно, он просто решил, что устранить наместника таким образом будет проще, чем пытаться убить. Скорее всего, ему приказали оставить Аисию в живых, чтобы использовать его силу впоследствии. Но почему никто не тронул Иньо, действительно оставалось загадкой. Льё усмехнулся с видом специалиста по предательствам. 8 демонов? Хе. Так даже одного хватит, чтоб секрет разболтать. Что же восьмерых говорить? У нас слишком мало информации, сказала Таала. Нужно все выяснить, прежде чем делать выводы. Аисия помассировал висок. У нас еще и времени мало. Придется снова разделиться. Таала, пойдешь в особое ведомство. Попытайся узнать, имеют ли они отношение к гибели Горинов. Есть ли у них какая-нибудь информация по горному храму? Я уже спросила. Они ничего не знают. Тогда просто наблюдай за ними. Помоги собраться в дорогу. Может, что-то подвернется среди документов. Но будь начеку. Мы не знаем, можно ли доверять Тойо. Таала с серьезным видом приняла приказ и отсалютовала начало исполнения. «Льё», — продолжала Аисио. «Поброди по городу. Послушай, что говорит народ по поводу эвакуации. Поспрашивай про Горинов. Может, повезет. Если встретишь Лаама, проследи за ним». Льё кивнул с таким видом, будто он снисходит до согласия, а не выполняет приказ. «Иньо, останься здесь. Осмотри храм. Верни гору все, что считаешь нужным. Остальное передадим в казну. И попробуй поговорить с гором. Я знаю, что ты не умеешь», — добавил наместник, видя озадаченное лицо Велена. «Просто попробуй». «Ну а ты?» — спросил Ильё. «Я пойду в управу. Нужно предупредить Иаль о прибытии жителей Гротхема, чтобы они хоть как-то подготовились. Еще подать отчет в столицу, проследить за организацией эвакуации и помочь горожанам. Еще надо позаботиться о рабочих на пике суд. Чтобы не вышло, как в прошлый раз, демоны обменялись разрешениями на мысленное общение. Теперь в случае необходимости они смогут позвать друг друга на помощь. В отличие от Иолима, в Гротхеме телепатия пока работала. Таалу пришлось долго уговаривать позволить Льё общаться с ней на расстоянии. Она согласилась лишь после того, как Мон, картина закатив глаза, поклялся, что не будет ее звать без веских на то причин. На этом они снова разошлись. Только Иньо остался во дворе храма. Он положил гадальные камни в мешочек, выбрал из общей кучи краденных украшений все, что принадлежало горинам, и подошел ко входу в грот, заваленному крупными булыжниками. Будто никто и не пытался их разгрести. В недоумении думал Иньо. Внутри же так много артефактов, драгоценных и полезных предметов. Неужели их не забрали? Он взглянул на мешочек с камнями и сообразил. Видимо, забрали. Но до разрушения храма. Велен извлек из кармана горсть зерен лоту, прошептал им несколько ободряющих слов. Затем поклонился отвесной скале и бросил зерна на заваливший проход валуны. Направив на них посох, он прошептал заклинание. Между камнями потянулись побеги. Сначала тонкие и слабые, затем все мощнее. Они с шумом сдвигали валуны, образуя узкий проход, сплетенный из красных ветвей. Иньо протиснулся внутрь. По другую сторону завала его ждал знакомый темный коридор, преодолев который, он добрался до основного зала горного храма. Он не раз бывал здесь с учителем. Сам храм остался цел, лишь несколько крупных булыжников валялось на полу, да расписной потолок местами потрескался. Как и любой демон, Иньо хорошо видел в темноте. Стены храма покрывали золоченные росписи, изображавшие прекрасные горные пейзажи, огромных небесных орлов и многочисленных тварей, живущих на местных склонах. Когда в центре зала горел огонь, его отблески плясали на рисунках, даря волшебное ощущение, будто ты попал в сказку. В детстве Иньо завороженно наблюдал за ожившими картинками. Теперь же они намертво застыли на местах. Храм будто лишился магии. Возможно ли, что Гор и правда отвернулся от своих детей и позволил убить их? Обойдя несколько помещений, включая жилые комнаты, Иньо убедился, что они пусты. Кто-то забрал все ценное. Артефакты. Даже одежду, обувь и посуду, оставив лишь каменную мебель. Создавалось впечатление, что грот давно заброшен. Внезапно мешочек с камнями в руке у Иньо настойчиво завибрировал. Велен изумленно раскрыл его, но не успел заглянуть внутрь. Камни один за другим выпрыгнули наружу. Парочка даже легонько задела Иньо по носу, заставив вздрогнуть и поморщиться. Они со стуком упали на пол и неуклюже покатились вперед. Некоторые из них напоминали обточенную волнами гальку. Другие были острыми и угловатыми. Независимо от формы, они, как живые, катились по залу к следующему коридору. Иногда даже сталкивались друг с другом, будто играя. Иньо потер нос и побежал за безобразниками, не представляя, что заставило их проявить такую активность и самостоятельность. Неуклюжие проводники вели его по извилистым коридорам. Золотистые рисунки на стенах провожали напоминанием о былом величии горинов. Здесь Инью никогда не бывал. Очевидно, этими помещениями пользовались только сами горные мудрецы. С каждым шагом на Велина все сильнее давили пустота и безжизненность вокруг. Но вдруг ему сделалось совсем не по себе. Впереди чувствовалось присутствие чужеродной темной энергии, а камни остановились у небольшой площадки с изображением звездного неба на полу. Иньо настороженно приблизился к ней, а затем отпрянул, потрясенный. Дальше начинался еще один коридор. И над входом в него висело обезглавленное тело в черно-золотом одеянии Горина. За ним виднелась вереница мертвецов, подвешенных тем же способом, что воданы над Одной. Устрашающий ядовитый дым клубился над темной артерией, питавшейся их кровью. Иньо ошеломленно рассматривал мертвецов, не в силах отвести от них взгляда. Пребывая в подавленном расположении духа, Иньо пришел в здание управы поздно вечером и застал картину, еще больше испортившую ему настроение. В кабинете градоначальника все было перевернуто вверх дном. Но не это так расстроило Велина. За столом с закрытыми глазами и приоткрытым ртом сидел Аисио. Он немного запрокинул голову, приподняв точеный подбородок и вытянув шею. Позади него стоял Лио и, запустив пальцы в его черные волосы, делал наместнику массаж головы. Иньо замер. Хотел оттолкнуть Лио от Аисио, а лучше выгнать за дверь или даже выкинуть в окно. Хотя что ему будет? Всего лишь второй этаж. Иньо нахмурился и опустил взгляд в пол. Лио поприветствовал его широкой улыбкой, а наместник встал, позабыв о массаже, и сказал: «Заходи, Иньо. Какие новости?» Иньо выглядел таким болезненно бледным и усталым, что руки Аисио сами потянулись к кувшину бодрящего отвара, который Лио принес со своей прогулки. Иньо усилием воли подавил недовольство и опустился в кресло для посетителей, все еще не поднимая взгляда. Он машинально принял стакан из рук наместника. Лишь осушив его до дна, Велен нашел в себе силы рассказать об увиденном в горном храме. «Затем я поднялся на церемониальную площадку над городом и положил украденные у горинов украшения и гадальные камни в вечный огонь. Но гор не принял их. Они вылетели обратно и упали к моим ногам. Я поднялся на пик молодой луны, чтобы посмотреть, что происходит внизу. Та артерия, что начинается в храме под горой, выходит наружу и идет к лесу. Такое впечатление, что скоро она соединится с Одной, далеко на юго-востоке». Аисия мрачно задумался. Альё заинтересованно попросил посмотреть на камни еще раз. Они выглядели совершенно безжизненными. От них не исходило ни капли энергии, которая могла бы заставить их двигаться. Наверное, атмосфера храма так подействовала на них. «Кто ж такое с горинами сотворивши-то?» — спросил Мон. «Неужто владыка гор?» «Вряд ли», — сказал Аисию после долгих раздумий. «Гор и вода не будут пользоваться одинаковыми методами для убийства Лары. Да из чего им убивать мудрецов, когда они могли просто приказать им удалиться? Это, вероятно, сделали демоны. И я боюсь...» Он остановился. Темные брови сошлись на переносице. Инья все еще смотрел в пол. Аисия подошел к нему и положил руку на плечо. Сдрогнув, Велен поднял взгляд. Наместник закончил. «Я боюсь, то же самое могло произойти и с Веленами». Инья потрясенно округлил глаза. «О чем ты говоришь?» Градоначальница занималась похоронами. Аисия сжал его плечо и отошел к окну со словами: «Надеюсь, я не прав. Кстати, об этой самой градоначальнице Иолима», — вспомнил Ильё. «Как там ее? Лусья? Я же так и не нашедший ее тогда. И ни одного тела на улице не видавши, когда мы уходивши были. Думал, она их испепеливши к ядрёной матери. Ну а сейчас уже сомневаюсь. Я не понимаю. — прошептал Иньо. Льё ухмыльнулся. «Так никто не понимает. Но можно выдвинуть несколько, как это говорят, теорий. Теория первая». Он поднял указательный палец. «Демоны вечным надоевши, и они, пришивши их уничтожить, включая мудрецов своих же культов. Разумно? Не очень-то. Но чего еще ждать от этих бессмертных? Теория вторая». К указательному пальцу присоединился средний. «Какие-то злобные демоны, возможно, даже моры, мудрецов ловят, обезглавливают для каких-то подозрительных обрядов и создают в Полесье эти самые темные артерии. Напоминает проклятие, а?» «Но демоны вряд ли могли организовать потоп», — тихо проговорил Аисио, наблюдая в окно за чиновниками управы, выносившими на улицу документы и ценные вещи, чтобы позже погрузить их в телеги для эвакуации. И Вели сказал, что Гротхим падет, если мы не увезем отсюда демонов. Получается, первая теория верна. Вечные хотят прогнать Лары и ради этого готовы запугать их убийствами. «Так ведь всегда есть вероятие, что все это одновременно происходит», — не растерялся Льё. «Нормальному уму мысля о вечных недоступна. Возможно, они таким способом борются с настигшей их бедою. Демоны их темную энергию отравляют, а они демонов того». Он скользнул пальцами по горлу и высунул язык, изображая не то удушение, не то обезглавливание. «Я это к чему веду? Если здешний градоначальник, оказавшись крысой и предателем, то что же мешало этой самой Лусии быть с ним в сговоре? Что это на нее не повлиявши та отрава, что заставивши жителей Иолима напасть на Велинов, а? Что она потом не пошедши напиваться вместе со всеми, а?» Аиси рассматривал белоснежный дом на противоположной стороне улицы, одновременно переворачивая в голове события последних дней. Изначально они с Инью были так потрясены потопом и резнёй в Иолиме, так зациклились, обвиняя вечных, что даже не подумали, что виной всему могли быть демоны. «Кровавые артерии порождают темную энергию и будут действовать на вечных подавляюще. Значит ли это, что потопами бессмертные пытались заранее избавиться от демонов, планировавших создать артерии?» «Возможно, Ихио был прав», — проговорил наместник задумчиво. «Возможно, с Гротхимом и правда ничего не произойдет, потому что Гор будет слишком подавлен темной энергией и ничего не сможет сделать. Вопрос в том, не используют ли жителей города для аналогичных обрядов в будущем. Было неясно, откупился ли Ихио от тех демонов, что создали артерии, желая сохранить благополучие горожан, или собирался отдать жителей на растерзание убийцам. «Но зачем?» — хрипло спросил Иньо, прикрыв лицо руками. «Зачем демонам творить такое?» «Эх, наивное ты создание. Демонами обычно движет жажда или богатствия, или власти, или могущества. Иногда вообще все вместе. Градоначальником Ихио, коли верить этим его документам», Льё махнул рукой в сторону вывернутых ящиков стола и разбросанных по полу бумаг, «двигавши любовь к богатству. А те твари, что подвешивают мертвяков и создают артерии темные в Полесье, небось жаждут могущества и хотят заполучить побольше энергии. Я только пока не понявши, каким образом эти ухищрения им помогут. Я ж кровавую магию не изучавши». «За этим точно стоят демоны», — размышлял Аисио. «Значит, все еще хуже, чем мы думали. Вечные пытаются защититься от этих преступников, убивая мирных жителей. Но им это вряд ли поможет. Получается, мало эвакуировать Гротхим и найти Алаю. Нужно еще отыскать убийц и разорителей храмов и избавить от них Полесью. А если к этому имеют отношение еще и темные демоны, то угроза распространяется на весь свет мир. И его собственная сила. Триада. Ребро. Может ли быть, что он интересует этих неизвестных убийц как источник энергии? Совпадение ли, что все началось именно с его появления в Полесье. Или Ихио усыпил его, просто не желая связываться? Он ведь явно не представлял себе, на что способен наместник. У Аисио снова начала болеть голова, и он взглянул на Иньо с несчастным видом застывшего в кресле. Если бы наместник мог себе позволить, вероятно, выглядел бы так же. Они делили одну боль, одну беду, одно горе. И почему-то именно в этот момент присутствие Велена служило для Аисио утешением. Несмотря ни на что, он не одинок в обрушившихся на Полесью несчастьях.